Гуру. Должны осознать, что в тех, кто вас выше, имеете пример и образец того, чего вы сами можете достигнуть и кем стать. Именно ценность примера в том, что воочию видите возможности конкретных достижений. Если достигли они, то, следовательно, можете достигнуть и вы. Подражание высшему облику указывает на способность духа к дерзанию. Давно сказано «дерзай, чадо». Дерзание – это крылатое качество, качество, дающее духу крылья. А идеал, который имеете перед глазами, воплощенный в облике Учителя Света, есть тот огненный двигатель, который устремляет дух ваш вперед. Но устремление – великий магнит. Оно не только устремляет дух ваш к цели желанной, но приближает к вам тех, кому устремлен ваш дух. Получается явление взаимопритяжения, процесс, дающий явные следствия, отражающиеся в форме растущих поступлений. Сущность явления выражена уже давно в формулах точных и кратких. «Стучите, и отворят вам, ищите, и обрящите». Можно ли более кратко и ясно выразить сущность закона устремления и его магнитные свойства? Говоря об устремлении, обычно имеют в виду только полюс устремляющегося сознания, упуская другой, который насыщает стремящийся дух созвучными устремлению энергиями. О магнитной природе устремления следует думать, ибо осознание закона усиливает мощь его действия. Не будем забывать, что осознание есть почти овладение.